Глава 25. Ну и куда мог поехать курьер с деньгами? Есть у кого предположение? Роль вопрошающего взял на себя Болотов, который занял место по правую руку от Шафирова. Мой телефонный звонок застал полковника на рабочем месте, и, выслушав последние новости, Шафиров велел всем ехать к нему. Вот мы и собрались. И теперь, оккупировав стол для совещаний, решали, что делать дальше. Из управления Цепилов уехал в начале восьмого, сразу после планерки. Начал давать данные Ситников. Планерка длилась минут 40, а вы, он кивнул на сидящих напротив него Мамонтова со Скворцовым, утверждаете, что деньги Пахоменко передал курьеру в 7 часов возле своего дома. То есть в управлении курьер с фигурантом встретиться не могли. Значит, рабочий кабинет Цепилова из возможных мест нахождения денег исключаем. Остается квартира Цепилова, продолжил логическую цепочку Скворцов. Или дача, дополнил Мамонтов. У него ведь есть дача, посмотрел он на Шафирова. Этот наивный вопрос вызвал всеобщий смех, немного натужный, но державшее нас всех напряжение ослабло. Ситуация больше не казалась безнадежной. Ага. Такой важный человек и без дачи. Не удержался от сарказма Скворцов, полыхнув классовой ненавистью. Это мы ни хрена не имеем, а у этих упырей во всем достаток. И дачи, и квартиры. Отставить, прервал его Шафиров. Ближе к делу. Дача у него в Кедровке, это 80 километров от города. Не думаю, что он туда сорвется посреди недели, да и снег сегодня с утра валит, дороги замело. Значит, обыск надо в квартире проводить, подытожил я. А если деньги Цепилов не в квартире хранит? Задал вопрос Болотов, которому этот обыск и предстояло проводить. Проблем потом не оберемся. Если не в квартире, то где? В банковской ячейке? Усмехнулся я. У советских коррупционеров не было доступа к офшорам, а значит, хранят заработанное они исключительно в своих домах, из чего следует, что искать надо в квартире или на даче. Но дача по погодным условиям отпала. Если даже конкретно наших денег в его квартире не найдем, то уверен, взамен отыщем очень много интересного. Сами посчитайте, он только с управления торговлей 10 тысяч ежемесячно имеет. И таких доноров у него целый город. Это минимум 100 тысяч в месяц, более миллиона в год. Лень, сколько лет он уже занимает должность начальника городского ОБХСС? 6, отозвался Ситников. Это 7 миллионов рублей, подсчитал я. А сколько он из них успел потратить? Квартира, машина, дача, перечислил я атрибуты советского материального благополучия. Ну и близким родственникам по такому же комплекту. Максимум 1300. А остальные деньги куда он дел? Больше тратить в Союзе не на что. И на счет в Сбербанке такую гигантскую сумму не положишь. Информация может до компетентных органов дойти. Московская крыша наверняка не все забирает. Вот и остается ему эти деньги хранить где-то дома, чтобы под присмотром всегда были. В общем, будет что в протокол обыска вписать. Мой монолог произвел впечатление. Все, включая Шафирова, сидели, позабыв закрыть рты. Переваривали. 7 миллионов. Сглотнув, повторил Скворцов немыслимую для этого времени сумму. Его ненависть к классовому врагу полностью окрепла и теперь требовала выхода. И он не сможет объяснить, с каких таких доходов он их накопил, злорадно добавил я. Московская крыша? Болотова сумма тоже впечатлила, но из моего выступления он вычленил то, что представляло для всех нас опасность, правильно поняв значение слова «крыша». Покровители из столицы. На всякий случай пояснил я для всех остальных. Не на свой страх и риск он ведь работает. Москвичами, если они проявятся, будет кому заняться. Не забивайте себе голову, среагировал Шафиров. Сосредоточьтесь на решении своих задач. Постановление на обыск надо, отозвался на пожелание руководства Скворцов. Болотов не отреагировал, он полностью ушел в свои мысли. Игнат Савельевич! Окрикнул его, готовый дать бой главному взяточнику города Вадим. Наконец, следователь прокуратуры отмер, открыл папку, лежащую перед ним на столе, и стал перебирать собранные в нее материалы. «Заявление Пахоменко, расписка, рапорт», — шептали его губы. «Акт осмотра денежных средств, акт передачи их Пахоменко, постановление о возбуждении уголовного дела». Он поднял взгляд от бумаг на меня. «Если мы при обыске не найдем указанные в этих актах денежные купюры, то прокурор отменит вынесенное мной постановление, а нас всех ждет служебная проверка, и это независимо от того, найдем мы у Цепилова лишние пару миллионов или нет. По ним уже будет совсем другое уголовное дело». «Не это», — для наглядности следователь постучал пальцем по папке. «Какая служебная проверка?» — встрепенулся молчавший до этого Ситников. «Ты же сказал, что на обыск санкцию прокурора возьмешь». «Я, конечно, могу не рассказывать прокурору, что вы упустили курьера». Следователь произнес это как обвинение, и оба наших топтуна заиграли желваками. «Но если мы не найдем при обыске денег, что указаны в акте, то он меня после такой подставы по стенке размажет». Болотов улыбался. Холодно и зло. «Вместе к Корюкину съездим», — вмешался Шафиров, перетянув на себя внимание. «Правильно. Незачем следователя на растерзание оперативникам отдавать. Им бы только выдрать из нашего брата постановление, а что за этим последует, их волнует мало. Они-то бумажкой прикрылись. Нас же, следователей, в свою очередь может прикрыть заблаговременно добытая санкция прокурора. Вот только прокуроры выдавать их не спешат. Им основания подавай. Причем достаточность оснований трактуется следователями и прокурорами по-разному. Отсюда сложности и возникают. Ваше присутствие ускорит получение санкции в разы», зацепился за предложение Болотов, одновременно польстив полковнику. Поняв, что риски с ним разделит начальник отдела кадров областного УВД, следователь отбросил расслабленную медлительность, в которой до этого пребывал. 9:20. Подобравшись, напомнил он о времени. «Предлагаю к прокурору сегодня съездить, а обыск завтра с утра провести, часиков в 7 или даже в 6. Сегодня все равно уже не успеем, а в ночное время проводить следственные действия закон запрещает». «Принимается», — согласился с ним Шафиров. Жил начальник городского УБХСС в высотном доме с консьержем, который при виде нас потянулся к телефонному аппарату. «Звонить никому не надо», — шикнул на него следователь прокуратуры, сунув под нос служебное удостоверение. «Ты ослеп, что ли?» На обыск мы все заявились в форме, включая эксперта-криминалиста из Ленинского РУВД, которого с собой привез Болотов. Мамонтов со Скворцовым даже вооружились. На этом я настоял. Самому-то мне оружие выдавали только на время дежурства, а ехать совсем уж безоружным к Цепилову после того, как меня пытались утопить, я поостерегся. И правильно сделал. Проигнорировав лестницу, мы вшестером погрузились в лифт, благо рассчитан он был на 8 человек. Весь подъем коллега из экспертно-криминалистической службы ворчал по поводу украденного отдыха. Вместо того, чтобы после суточного дежурства идти домой отсыпаться, он вынужден тащиться на какой-то левый обыск, который грозил затянуться на несколько часов. Мы равнодушно слушали и думали о своем. Так и не дождавшись от нас реакции, он, наконец, замолк, но насторожился. Видимо, дошло, что будет участвовать в чем-то нетривиальном. Дверь нам открыли только после третьего звонка. Все-таки было начало 7 утра. И я, наконец, увидел Цепилова вживую. Фотография правдиво передала его холодный взгляд, сжатые в тонкую линию губы и выдвинутый сильно вперед подбородок. «Доброе утро!» — Болотов бодро поприветствовал хозяина квартиры. Тот, при виде нас, красивых, вкупе с постановлением на проведение обыска, моментально сбросил сонливость. «Немного ли на себя берешь?» — среагировал на новость Цепилов угрозой и попытался захлопнуть дверь перед следователем. Не вышло. Мамонтов подставил ногу, толкнул дверь плечом и ввалился в прихожую. «Вышел отсюда. Ты знаешь, кто я? Знаешь, что я с тобой сделаю?» Все попытки вытолкнуть Семена обратно на лестничную клетку оказались тщетны. Тут еще и Скворцов просочился внутрь квартиры, и теперь они уже вдвоем теснили Цепилова. «Федя, кто это?» — послышался встревоженный женский голос. Из комнаты выбежала женщина в домашнем халате с растрепанными после сна волосами. «Гражданин Цепилов, не усугубляйте свое положение». После того, как путь в квартиру был расчищен, Болотов тоже перешагнул порог. «Предупреждаю, что за чинение препятствий работе следователя предусмотрена уголовная ответственность. Предлагаю вам с нами сотрудничать и добровольно выдать полученные от заместителя начальника управления торговли области Пахоменко деньги». «Что? Пахоменко?» – зарычал Цепилов. «Этот гад меня оклеветал. Никаких денег я от него не получал». «Понятно. Добровольно, значит, выдать не желаете». Ничуть не расстроившись, подытожил Болотов. «Товарищи понятые, проходите», — позвал он супружескую пару, которую привел Ситников. «И ты здесь», — Цепилов увидел своего подчиненного. «Зря я тогда дело до конца не довел. Решил, что разжалование тебя вразумит. Как вижу, ошибся. Но ничего, мы еще посмотрим, чья возьмет», — пообещал он инспектору ОБХСС. «Федя, я звоню Андрею Павловичу». Женщина подлетела к телефону, что стоял на трюмо в прихожей. «Гражданочка, не мешайте проведению обыска». Ситников, не отрывая взгляда от начальника, выдернул шнур. «Тварь!» — процедил Цепилов. «Я было подумал, что он сейчас кинется на предавшего его коллегу, но его опередила жена. Она с визгом набросилась на Ситникова и принялась лупить его со всей бабьей яростью». Внимание всех переключилось на этих двух, чем Цепилов и воспользовался, скрылся в одну из комнат. «Да отцепите ее от меня!» — орал Ситников, уворачиваясь от женских ногтей. Скворцов пытался ему помочь, но женщина верещала так, что тому становилось страшно ее тронуть. Понятые вжались в шкаф и взирали на происходящее широко распахнутыми глазами. Наконец, Скворцову удалось себя пересилить, и фурия была обездвижена, но продолжала ругаться и грозить всяческими карами. «Куда ее?» – ошалело спросил он. «В ванной пусть пока посидит. Нашел я для нее место». Только изолировали хозяйку квартиры, как напомнил о себе Цепилов. Мамонтов как раз выбил дверь в комнату, в которой тот заперся, и в этот момент раздался выстрел. Болотов, нелепо взмахнув портфелем, отпрыгнул в сторону кухни. Эксперт-криминалист прикрылся словно щитом своим чемоданом. Ситников прижался к стене. А понятые рванули прочь из квартиры, сметя с дороги стоящего на пороге меня. Мат, визг и обыденное следственное действие, как обыск, едва не обернулось перестрелкой. Но пронесло. Мамонтову со Скворцовым все же удалось обезвредить Цепилова, и теперь он отдыхал на полу, застегнутый в наручники. «А теперь в темпе. Сейчас начальство понаедет, нужно успеть что-нибудь найти». Напомнил я о том, зачем мы все тут собрались. «А я пойду понятых поищу, может, еще не все жильцы разбежались». Поиск тайника – дело само по себе нелегкое, а тут еще время поджимало, так что двигали мы дорогую мебель без всякого почтения, оставляя на ней множество царапин и сколов. Подобравшись к стенам, мы их простукивали и, если натыкались на подозрительные места, вскрывали их с помощью позаимствованного у хозяина квартиры топора. Наблюдавший за вандализмом Цепилов скрежетал зубами от злости, но упорно молчал. Свобода для него оказалась дороже интерьера. «Кажется, оно!» — воскликнул запыхавшийся Скворцов, прорубив очередную стену, в этот раз оказавшуюся фальшивкой. Тайник был устроен хитро. Он оказался частью шкафа, который стоял в соседней комнате, то есть за фальш-стеной. Открывшаяся нам ниша была заполнена денежными пачками, и мы все дружно выдохнули. Теперь нас точно не обвинят в противоправных действиях. Тут и наряд патрульно-постовой службы подъехал, а следом за ним дежурный по Ленинскому РОВД, мой старый знакомый подполковник Храмцов. Все такой же свирепый и громогласный. «Что это?» — сбился он, когда его взгляд зацепился за тайник, заполненный под завязку денежными пачками. «Так, отойдите, дайте сфотографировать», — распорядился отмерший от созерцания чужого богатства эксперт-криминалист. Проделав необходимые манипуляции с тайником, эксперт стал перекладывать деньги на стол, складывая из них ровные столбики. Эти его действия завораживали. Одно дело размышлять о миллионах, другое — наблюдать их в реальности. «Перед нами лежало 2 миллиона рублей», — прикинул я на глаз. «Точную сумму узнаем позже. Сейчас у нас другая задача — найти деньги Пахоменко. «Это не мое. Это провокация. Деньги мне подбросили!» — закричал Цепилов и попытался вскочить с дивана, где сидел под надзором Мамонтова. «Ага, 2 миллиона!» — зло усмехнулся Скворцов. «Сколько?» — не поверил Храмцов. «Мне нужно срочно позвонить!» — с этими словами он направился в прихожую. «Какой дебил выдернул шнур!» — раздалось спустя минуту. «Вот они!» — закричал Болотов, тыча пальцем в пачку 100-рублевых купюр. И мы все позабыли про Храмцова и его проблемы с телефоном. Мы выиграли. Вот что за тяга к прогулкам на морозе у моего шефа. Мы шли по заснеженной аллее все того же городского парка, где пару месяцев назад полковник подписал меня на борьбу со взяточниками. Оба мы были в гражданском и не привлекали к себе внимания других гуляющих. «Нашумели вы знатно», — проронил Шафиров. «Неужели было нельзя без стрельбы обойтись?» «Никто же не умер», — отреагировал я безразлично, но, понимая, что объясняться все же придется, дополнил. Кто же знал, что Цепилов начнет палить? Жена у него еще стервой оказалась. Ситникову все лицо расцарапало. Надо бы привлечь ее к уголовной ответственности за нападение на сотрудника милиции. Она, кстати, на вас заявление написала, что вы ей всю квартиру разрушили, стены пробили, мебель поломали, паркет поцарапали, хрусталь побили. Надо было сотрудничать со следствием. Мы же предлагали выдать все добровольно. Цепиловы отказались. «Вот пусть сейчас не жалуются», — не проявил я беспокойства. «Плачется, что вы ее избили и в тесный санузел запихали, а у нее клаустрофобия», — добавил Шафиров красок. «Еще и психопатология у нее. Не повезло Цепилову с женой». «Ладно. Поострили и хватит», — посерьезнел шеф. «Первое. Задачу ты выполнил. Цепилов теперь не отмоется. Так что ждет его конфискация и пуля в голову. Второе. Спецгруппа засвечена и теперь будет официально прикреплена к городскому отделу по борьбе с хищениями социалистической собственности. Отдел на время служебных проверок в отношении его сотрудников возглавит Ситников. Пока в Рио походит, потом посмотрим. Кстати, ты не хочешь туда перейти? Будешь руководителем специальной группы. Сам себе сотрудников подберешь. «Мамонтова со Скворцовым к себе подтянешь». «Нет, не хочу», — моргнув от неожиданности, открестился я. «Прокуратуру предложить не могу. У тебя же будущий тесть там служит, а это уже конфликт интересов. Сам должен понимать». «Да мне и в милицейском следствии нормально», — ответил я, думая о том, что в Союзе мне осталось пару месяцев провести, а значит, смысла что-то менять не было. «Спецгруппа. Начинание новое», — вернулся к предыдущей теме полковник. «К тому же это мое детище, и мне не безразлично, кто в нее войдет. Ведь от этого напрямую будет зависеть эффективность подразделения. Так что ты еще раз подумай над моим предложением. Документы о переводе Мамонтова и Скворцова я уже подготовил». «Валерий Муратович, ну какой из меня оперативник? Я чисто кабинетный работник. Давайте я вам лучше еще одну идейку подкину», — предложил я размен. «Ну, излагай», — удалось мне его заинтересовать. «Вот вы в начале нашего разговора посетовали, что обыск мы провели внештатно, со стрельбой и разрушениями. А ведь этого всего можно было избежать. Вот смотрите, кем был Цепилов? Майором милиции, начальником одного из отделов городского УВД. Фигура, согласитесь». А кто к нему заявился на обыск? Младшие по званию и должности. Не принял он нас всерьез и попытался подмять. А вот если бы к нему вместе со следователем пришли ребята в бронежилетах, да в шлемах с противоударным забралом, еще и вооруженные не только пистолетами, но и автоматами, он бы даже рыпнуться не посмел, потому что впечатлился бы до усрачки, и обыск прошел бы в спокойной обстановке, без эксцессов. «Не понял. Какие ребята в бронежилетах и с автоматами в МВД? Ты вообще о чем?» Шафиров от удивления даже голос повысил. «Об отряде милиции специального назначения. Спецназ в системе МВД, который бы осуществлял силовую поддержку следственных действий и оказывал помощь уголовному розыску в задержании особо опасных преступников. Уголовный розыск и сам прекрасно преступников задерживает, не оценил мое новаторство полковник. Но главное, этот отряд можно использовать в борьбе с организованной преступностью. Невзирая на скепсис шефа, все-таки продолжил я. «Ты чего опять языком мелешь?» Шепотом прокричал Шафиров, пригрозив мне при этом кулаком, и заозирался. «Нет ее в Советском Союзе!» «А Цепилов тогда, по-вашему, кто?» Не понял я этой пантомимы. «Лучше молчи!» Прошипел на меня полковник. «Хорошо, молчу», — сдал я назад, поняв, что моя идея о создании ОМСН пока не актуальна. «Ну и хрен с ней». «Валерий Муратович, а что там насчет путевки?» — напомнил я шефу о единственной теме, что меня интересовало и которая почему-то пока была не затронута. «Будет тебе путевка. Наградные листы в Москве утвердили». Шафиров успокоился и сделал вид, что предыдущего разговора не было. «Круиз по Средиземному морю в апреле. Доволен?» Конец третьей книги.